Глава шестая. Коса на камень. Саговниковые джунгли стали редеть, а покатый склон совсем не торопил ноги путешественников, превратившись в ровную твердь. Да шутка приумолкла, устало склонив голову, и Макс держал ее за руку. Требовалась передышка. Вскоре впереди засветлело. Густые саговники остались за спиной путешественников, и перед ними открылся потрясающий вид. Голубое озеро, спрятанное в котловине, окружала цепь сопок, над конусовидными вершинами которых устремлялись вверх легкие клубы белого дыма или пара. Ого, сколько дремлющих вулканов! Дымят потихоньку, без активных выбросов лавы, поэтому их называют курильщиками. Жить рядом с таким вулканом все равно, что сидеть на пороховой бочке. Никто не знает, когда курильщик проснется и начнет извержение, сказал профессор. Озеро какое странное! Уж больно глубокое, заметил Девяткин. Может быть, это и не озеро вовсе, а морской залив? В любом случае, при извержении вулкана потоки раскаленной лавы попадут в воду, устроив кастрюлю-скороварку. Впрочем, юрский период богат на подобные события. Давай-ка, Макс, присмотрим удобное местечко и передохнем, — предложил Алвас. Местечко нашли быстро. Профессор выбрал дерево с густой кроной. Листья на ветвях были необычные, двулопастные. «Знакомьтесь, друзья мои», — торжественно произнес он, — «это гинко билоба. Ботаники называют его живым ископаемым, что справедливо. Гинко — один из немногих голосеменных растений, которые благополучно пережили юрский и меловой периоды». Профессор подтянул упавший лист. «Обратите внимание, жилки на листовой пластинке расположены веером. Это является отличительным признаком гинковых. Видите, на ветвях зеленые яблочки». Так выглядят семена. Снаружи сочная оболочка, а внутри очень твердое семя. Да шутка оживилась. Эти яблочки можно кушать? Можно, но только динозаврам. Они их просто обожают. Главное, сами и семена распространяют. У съеденного динозавром яблочка в желудке переваривается только оболочка, а крепкое, как камешек, семя остается нетронутым. Вместе с пометом оно выводится наружу и быстро прорастает, давая жизнь новому дереву. «Вот как в природе все разумно устроено. Удивляться можно на каждом шагу», — восхищенно заметил Алвас. «Яблочки красивые, а людям их кушать нельзя. Плохо», — пришла к выводу Дашутка. «Ты что, голодная? Время-то совсем не обеденное», — удивился Девяткин. «Динозавры весь день кушают, и ничего, зато вон какие, огромные вырастают», — резонно добавила сестричка. «Тебе хочется вырасти динозавром с длинной шеей?» — хохотнул Макс. Содержательную беседу Девяткиных прервал профессор. Он приложил палец к губам и кивком головы указал, куда нужно смотреть. Вдоль изломанной линии древесного массива к ним неторопливо приближался крупный динозавр. Он передвигался на задних ногах, опускаясь на передние, чтобы дотянуться покатой мордой до зеленых ростков. «Кэмптозавр пасется», — шепнул Алвас на ухо Максу. «Это древнейший родственник меловых орнитоподов. Обрати внимание, на передних лапах у него 5 пальцев. Коготь на большом пальце не столь велик, как у игуанодонов. Защищаться способен лишь мускулистым хвостом». Дашутка, рассмотрев кэмптозавра, сделала вывод. «Головой и горбатой спиной на верблюда похож. Он сюда, наверное, за яблочками пришел, а мы мешаем. Сами не кушаем и ему не позволяем. Нам лучше уйти. Я уже передохнула». Профессор вздохнул. «Пожалуй, ты права. Не будем собакой на сене и благородно ударимся во свояси». Но, видно, не суждено было кэмптозавру отведать любимого лакомства. Из зарослей ему наперерез вынырнул ящер с крупным рогом и массивными гребнями над глазами. Кэмптозавр мгновенно повернулся к нему боком. Открыв пасть, хищник обнажил высокий ряд зубов, покрывающих верхнюю челюсть. Кэмптозавра устрашающее действие противника не смутило. Он не отступил, замерев в боковой стойке. Рогатый ящер сделал попытку вцепиться пастью в шею жертвы. Как бы не так. Кэмптозавр ответил молниеносным и хлестким ударом хвоста. Нападавший взвалился на бок, но быстро поднялся, упершись ручками в землю. «Нашла коса на камень. Циротозавру противостоит достойный боец», — оценил ситуацию Алвас. Между тем хищник, описав полукруг, в прыжке выбросил голову вперед, целя в брюхо кэмптозавра. И почти добился своего, разорвав кинжальными зубами бугристую кожу. Кровь хлестнула на содранную когтями ящера в зелень. Кэмптозавр устоял на ногах, предупредив резким взмахом хвоста повторный выпад противника. «Борьба за существование в пищевых цепях. Так ведь, профессор?» — отозвался Макс. «Это не борьба, а драка», — возмущенно заявила Дашутка. «У борцов судья решает, кто победил. Мы судить не можем. Драчуны нас не послушаются». «Правильно. Быть судьями в юрском периоде нам не дано», — поддержал ее Алвас. «Поэтому правильным решением для нас будет покинуть арену, где происходит схватка. И чем раньше, тем лучше». Когда удалились на безопасное расстояние, профессор спросил Макса. «Сумел вычислить признаки, отличающие цератозавра от других тераподов? Носовой рог и костяные пластинки, покрывающие сверху ящера от хвоста до шеи, они явно выполняют защитную функцию. Одного я не пойму, какие враги могут быть у шестиметрового цератозавра? Разве что аллозавр?» — с недоумением взглянул на профессора Девяткин. «Зачем аллозавру мериться силой с цератозавром? Добычи обоим хватает, и вряд ли пластинки имеют защитное значение». В разговор вмешалась Дашутка, авторитетно заявив. «Это все для красоты. У нас в классе Антон Митрохин носит куртку с металлическими заклепками. У других мальчиков куртки без заклепок. Антон очень доволен». Профессор расхохотался. «А что? Может быть, костяные пластинки действительно являются украшающими элементами для цератозавров, как металлические заклепки для Антона Митрохина. Доставай-ка, Макс, свой блокнот. Зафиксируем научную идею, которую нам подкинула Дашутка». Из блокнота Максима Девяткина. «Ящер с гребнем на спине симпатичнее вдвойне. Приятно цератозавру, досадно аллозавру. Он отъявленный силач и без гребня, ну хоть плачь».